шилит. Пролог. Холодные капли падали с низкого, клубящегося серыми и мрачными тучами неба. Они стучали по каменным надгробиям, шлепали, разбиваясь о землю между могилами, расплескивались, попадая в лужи. Время от времени эту природную барабанную партию разбавлял раскат грома. Вспышка молнии озаряла окрестности, выхватывая картину старого, полузабытого и порядком заброшенного кладбища. Одно из покосившихся надгробий стало удобной спинкой для сидящей фигуры. Одетый в грязный темный плащ со множеством прорех и заплат, мужчина сидел, обхватив руками голени и склонив голову. Так обычно делают маленькие дети, когда жизнь несправедливо их обижает. Слезы текут по щекам, даруя спустя некоторое время облегчение и возвращая прежний оптимистичный взгляд на мир. Тот, кто в данную минуту находился на кладбище, не плакал. Не потому, что не хотел, а просто по причине неспособности, невозможности выдавить из себя хотя бы одну слезу. Поэтому капли, падающие с неба, служили ему некой заменой, пусть и не самой лучшей. Звали сидящего Романом, Ромой, если быть точным. Нет, ему уже исполнилось от роду 29, но в силу не самого высокого социального статуса, работал он простым менеджером в одном из магазинчиков бытовой техники, и довольно мягкого характера, никто не воспринимал его всерьез. Сам мужчина не испытывал по этому поводу больших проблем. В конце концов, он никогда и не претендовал на какие-нибудь управленческие должности, чтобы окружающие обращались по имени-отчеству. Рома поднял правую руку, посмотрев на перемотанные грязными бинтами ладони пальцы. Даже учитывая количество тряпок, выглядела кисть крайне худой. «Ты же мечтал похудеть, помнишь?» «Да, бойтесь исполнения своих желаний. Кожа до кости, как сказала бы бабушка. Хотя кожи у меня тоже не осталось. Да уж, желание сбылось на все 100%. Сколько я сейчас вешу? Кило 10-15 или того меньше? Никакая диета такого эффекта не даст». Тягостные мысли прервал тонкий женский крик о помощи, прозвучавший глухо и невнятно. Роман мог бы тяжело вздохнуть, но он был лишен и этой возможности. Да и голоса у него как такового тоже не было. Нем, как рыба. Тем не менее, раздражение чувствовать он вполне был способен. Дура девчонка. Зачем ее понесло сюда посреди ночи? Да еще во время грозы. Неужели не знает, насколько опасны старые кладбища во время разгула дикой магии? На что она рассчитывала? Ответ на этот вопрос, к слову, находился всего в нескольких шагах от сидящего. Крепкий мужчина в кожаном доспехе лежал на спине, раскинув руки в стороны. Рядом с ним лежал большой тесак, почти меч. Бородатое лицо разъявилось в последнем крике, эхо которого продолжало звучать в голове Романа. Бородач явно был крепким бойцом, и не спешил он на помощь своей подопечной из-за глубокой раны на животе, из которой виднелись внутренности и вытекала кажущаяся черной в сумерках кровь. Он был мертв, полностью и бесповоротно. Тот, кто убил его, сидел над телом своей жертвы на корточках и пожирал остывающую плоть. Вурдалак спешил, чавкая и давясь, словно кто-то мог отобрать у него законную добычу. Подобная торопливость была излишней. Возможный конкурент в данную минуту ломился в закрытый склеп, за прогнившей дверью которого и находилась та самая девица, что вопила не так давно. Роман не знал ни девчонки, ни бородатого мужика с тесаком. Он просто пытался найти укрытие, укрыться от любопытных глаз обывателей. Кто же мог знать, что некоторые люди столь глупы? Теперь же перед ним была дилемма. Помогать девице, рискуя своим существованием, без всякой надежды на благодарность и награду, или же просто остаться на месте и дождаться, пока вурдалак успокоит ее. На самом деле Роман склонялся ко второму варианту. За время пребывания в этом мире он убедился, что местные живые в большинстве своем испытывают к таким, как он, только ненависть и злобу. В лучшем случае, равнодушие. Так что помогать девице особого смысла не было. Новый крик разнесся над кладбищем. На этот раз он прозвучал явно громче и звонче. Судя по всему, тот хруст недавно Роману не почудился. Вурдалак все же проломил дверь и вот-вот доберется до желанной плоти. И почему она не может сдохнуть молча? Зачем нужно так противно орать? Снова крик. На этот раз раздражение оказалось сильнее нежелания вмешиваться. Роман поднялся на ноги, понимая, что вмешаться все же придется. Он не мог уйти, не мог остаться в стороне. Нечто внутри него протестовало против этого. Хреновая идея, ой, хреновая. Особого страха не было. Не потому, что Рома был таким уж смелым и отважным. Просто в его нынешнем положении эти нечестивые порождения не представляли серьезной угрозы. Признаться, за последнее время ему приходилось сталкиваться и с более серьезными врагами. Однако, в любой ситуации оставался негативный вариант развития событий. В конечном итоге именно благодаря одному из таких форс-мажоров он и обрел свободу. Вурдалак выглядел жутковатой пародией на человека со своей серо-зеленой кожей, длинными и худыми руками и ногами. А уж длинные, раза в два больше, чем у людей. Пальцы с острыми когтями и вовсе представляли собой отличную замену любому холодному оружию. Конечно, зубастая пасть, которой позавидовала бы и акула, тоже имелась в наличии, но сейчас, подходя со спины, Рома не видел лица твари, наблюдая только его голый, увенчанный лишь несколькими редкими бледными волосками череп. Тело вурдалака покрывало корка грязи, кое-где уже смытая дождевыми струями. Это говорило о том, что монстр лишь недавно выбрался из могилы, а посему остается быстрым и, следовательно, опасным. Насколько помнил Рома, вурдалаки, гуляя по поверхности, постепенно слабеют. Именно поэтому они стремились как можно скорее набить желудок и забраться обратно в сырую землю, до очередного пробуждения. Чавканье прекратилось. Рома немедленно замер, стараясь сохранять неподвижность. Монстр вряд ли нападет на него, но все же рисковать и провоцировать лишний раз не стоит. Особенно в случае, когда особой нужды в этом нет. Девчонка все еще орет, значит, жива. Спешить не стоит. Спешка нужна только при ловле блох, как говорила бабушка. А этот вурдалак побольше блохи будет. Монстр вернулся к трапезе. Оно и понятно, время идет, того и поди солнышко выглянет, совсем нехорошо станет. Нельзя обед ужин откладывать. Роман, выждав для приличия пару секунд, продолжил осторожное подкрадывание. Конечно, полностью бесшумно передвигаться он не умел, однако, учитывая шум дождя, это и не требовалось. Главное, шагать осторожно и медленно, поглядывая, куда именно ставишь ногу. Приблизившись на расстояние прыжка, Роман остановился, собираясь с духом. Хотя ему, честно говоря, такое не требовалось. Но почему-то нападать вот так, со спины, пусть и на монстра, но лично ему ничего не сделавшего, было как-то неправильно. Казалось неправильным. Новый вскрик, более пронзительный, чем предыдущие, оборвал сомнения. Роман прыгнул, вытягивая руки к противнику. Вурдалак отреагировал на движение за спиной, но успел только немного привстать. Руки Романа схватили его с обеих сторон за голову и резко повернули. Громкий хруст, затем рывок, и в руках осталась оторванная голова вурдалака. Гулкий, вибрирующий звук прокатился по телу, заставляя каждую косточку дрожать. Что поделаешь, вурдалаки всегда узнавали о гибели своих товарищей. То ли по запаху, то ли мысли читали, в общем, убивать их из-под тишка, одного за другим, ни у кого еще не получалось. Стоило только нанести вред одному, остальные немедленно кидались на врага, толпой разрывая глупца на части. Роман развернулся, вставая в боевую стойку. В ней было больше позерства, нежели толку. Вурдалак, если врежется в него, просто снесет с места, как ветер сухую былинку. А вот оружие, чтобы нанести супостату ответный урон, в наличии не имелось. Придется снова проворачивать уже проделанный трюк, просто оторвать твари голову. Бегущий на четвереньках монстр вывернул из-за надгробия. Не замедляя движения, он повернул низколобую голову в сторону стоящего Романа и тут же сменил направление бега, нацеливаясь на противника. Роман сжал зубы, выжидая, пока враг окажется на нужном расстоянии, а затем со всей силы швырнул оторванную голову прямо в морду бегущему монстру. Надо сказать, в прошлой жизни, на уроках физкультуры, Рома никогда не отличался особой ловкостью. Ни баскетбол, ни волейбол не вызывали интереса, а, следовательно, и успехи в этих видах спорта были крайне спорными. Однако, если бы его старый усатый учитель увидел сейчас этот бросок, то наверняка присвистнул бы от восхищения. Снаряд попал точно в цель. Сила броска оказалась настолько велика, что череп разлетелся на кусочки. Морда бегущего вурдалака тоже серьезно пострадала. Монстр плюхнулся на задницу, растерянно тряся головой, с которой капали капли крови. В чистоколе зубов появились прорехи. Роман ринулся в атаку, пользуясь своим успехом. Ошеломление противника быстро пройдет. Он не помнил, чувствительны ли вурдалаки к боли. Но в любом случае давать противнику прийти в себя – последнее дело, если хочешь выиграть схватку. Вот только стойкость и способность держать удар вурдалака Рома недооценил. Тварь, заметившая рывок противника, взмахнула когтистой лапой. Роман не отличался большой ловкостью, поэтому увернуться не смог. Его сбило с ног, отшвырнув на несколько метров. Остановил его полет только склеп, оказавшийся на пути. Роман врезался в него с грохотом, от которого закладывало уши. Будь он обычным человеком, то наверняка испытывал бы сейчас нешуточную боль. Однако, в нынешнем своем состоянии такого блага Рома был лишен полностью. Он, конечно, чувствовал повреждения, но никакого дискомфорта это не доставляло. Вот и теперь, отметив для себя, что на парочке ребер появились трещины, он полностью переключил внимание на тварь, что длинными прыжками неслась прямо на него. В некотором смысле ему повезло. Окажись этот склеп немного ближе, то шансов противостоять вурдалаку не имелось бы совсем никаких. Теперь же Роман смог подготовиться. Монстр прыгнул в последний раз, намереваясь обрушиться всем своим весом на жертву, после чего разорвать ее клыками и когтями. Роман ухватился левой рукой за каменную плиту, рядом с которой сидел, а правый нанес сокрушительный боковой удар в челюсть. Что поделаешь, когда твоя масса намного меньше, чем у противника, приходится идти на хитрости. Кулак попал точно в цель, выбив нижнюю челюсть с изрядным количеством зубов. Вурдалак упал в полутора метрах, хрипя от злости. В отличие от Романа, ему было больно, хотя и не так сильно, как хотелось бы. Тем не менее, нужный эффект оказался достигнут. Оставалось лишь им воспользоваться. Роман быстро поднялся на ноги и подскочил к лежащему противнику. Тот попытался отмахнуться, но получилось неловко. Рома без проблем увернулся. Склонившись над тварью, он схватил голову и резким рывком свернул шею. Хруст ломающихся позвонков прозвучал сладкой музыкой. Роман выпрямился, окидывая взглядом окрестности. Он всматривался и вслушивался, пытаясь понять, не находится ли рядом еще кто-то из приятелей этой сладкой парочки. После нескольких секунд томительного ожидания стало понятно, что они были сама по себе. Никаких дополнительных чудовищ на кладбище не пробудилось. Пока не пробудилось. Однако, задерживаться не стоит. Пойду, представлюсь прекрасной принцессе, которую спасал с риском для своей жизни. Шутка была невеселой, но Роман и не думал смеяться. Если честно, то за время, проведенное здесь, он даже не улыбнулся ни разу. И вовсе не потому, что от рождения был каким-нибудь заправским пессимистом. Вовсе нет. Прежде чем подойти к изрядно потрепанной двери склепа, Роман попытался немного привести себя в порядок. Роба, и без того рваная, обзавелась парой свежих прорех. Пришлось повозиться, чтобы хоть немного прикрыть их. А вот с грязью и кровью поделать ничего было нельзя. По крайней мере, в данных обстоятельствах. Оставался вариант снять одежду с мертвого охранника. Однако, при здравом размышлении Рома решил, что спасенная девица не оценит такой перформанс. Вдруг у нее с этим бородачом были теплые взаимоотношения, лучше уж грязным и в лохмотьях предстать перед ней предстать. Тем более, что одежда будет наименьшей из твоих проблем, когда все случится. На самом деле, Романа так и подмывало свалить подальше. Пусть девица сама разбирается со своими проблемами. Тем более, что от вурдалаков больше опасности нет. Не жалко будет, если она от чего другого сдохнет. Столько усилий, жизнью рисковал, в каком-то смысле. Мы в ответе за тех, кого приручили. Последняя мысль была дурацкой. Однако оставлять спасенную на волю случая не хотелось. На самом деле, если бы Роману была свойственна рефлексия, он бы давно понял, что спас девицу только ради того, чтобы обрести в ее лице хоть какого-то друга. Приятеля, на худой конец. Блуждания в одиночестве изрядно поднадоели, и даже окончательная смерть перестала казаться ему таким уж страшным явлением. Убедившись, что внешний вид более-менее соответствует нормальному, Рома направился к склепу. К сожалению, объяснить словами перепуганной принцессе, что именно произошло, было невозможно. Оставалось надеяться, что язык жестов и миролюбивое поведение позволит донести до нее хотя бы основной смысл случившегося. Он остановился в шаге от двери. Мысль о том, чтобы постучать, мелькнула и пропала. Не стоит пугать девицу еще больше. Пусть проявит присущее прекрасному полу любопытство, а там уж можно будет действовать по обстоятельствам. План сработал как нельзя лучше. По крайней мере, через несколько минут стояния под все никак не желавшим прекращаться дождем, в темноте пролома мелькнул отблеск. Похоже, девица осмелела, не слыша больше вурдалака, и решила выглянуть наружу. Что ж, теперь остается надеяться, что от страха она еще не полностью голову потеряла. Роман представил ситуацию со стороны. Девчонка едва не умерла от ужаса, спасаясь от вурдалака. Тот пропал, а теперь снаружи стоит незнакомец в рваном балахоне и молчит. Жутковатое зрелище, конечно, но ничего лучшего Рома придумать не мог. Нет у него под рукой плаката и карандашей, чтобы написать табличку «Выходи, я не кусаюсь». «Эй, ты кто?» – послышался тонкий голосок. Спасенная, похоже, приходила в себя и попыталась вступить в контакт со странным незнакомцем. Роман продолжал стоять, не двигаясь. Еще минута прошла в молчании. Затем снова послышался девичий голосок. «Слышишь меня? Чего молчишь?» Пауза. Шелест падающих с неба капель воды. Роман терпеливо ждал. Что поделать, без собственного голоса приходится полагаться на язык всем понятных жестов и сообразительность собеседника. Слава богам, последняя черта для девчонки все же была характерна, потому как следующий вопрос попал прямо в точку. «Говорить не можешь, не мой, наконец-то», Роман медленно кивнул. «Начало положено, теперь дело должно сдвинуться с мертвой точки. Хотя это еще с какой стороны посмотреть, а эти мертвяки-вурдалаки в смысле, они ушли, ты их убил, понятие «убил» вряд ли можно отнести к тем, кто был мертв изначально», но Роман все же снова кивнул. Ответом ему стал облегченный вздох. Тем не менее, девица выходить не спешила. Других рядом нет, вурдалаков, или еще кого. На этот раз ответом стало отрицательное мотание головой. Благо эти жесты совпадали как в этом мире, так и на земле. Потянулись долгие секунды ожидания. Наконец, в проломе показалось белое пятно девичьего лица. Роман смог, наконец, разглядеть ту, ради которой рисковал собственной шкурой. Девушка оказалась вполне обыкновенной. В смысле, ее облик был симпатичным, даже миловидным, но не таким уж и прекрасным. Небольшой носик, круглые щеки с россыпью веснушек, пухлые губки, маленький, аккуратный подбородок. Добавьте к этому большие синие глаза, тонкие брови, и у вас получится почти кукольное личико, которое и увидел перед собой Роман. Светло-русые волосы закручивались в кудряшках, отчего облик девушки становился еще более невинным и детским. Да и ростом незнакомка едва доходила до груди своему спасителю. «Там точно безопасно?» – почему-то шепотом спросила девушка, шаря взглядом по видимой части кладбища. Не обнаружив никакой угрозы, она снова переключилась на Романа. Глаза незнакомки прищурились, ей явно не нравилась высокая фигура в рваном плаще с капюшоном, полностью скрывающим голову. Помедлив, она с некоторым нажимом произнесла: «Кто вы такой? Снимите капюшон, я хочу увидеть ваше лицо». Пожалуй, на этом знакомство и подошло к концу. Роман знал, что произойдет дальше, но был ли у него выбор? Мысленно усмехнувшись, он отступил на шаг назад и поднял голову к небу. Глубоко надвинутый капюшон сполз назад, открывая то, что прежде было скрыто для глаз. Мгновенная вспышка света от очередной молнии выхватила его из темноты во всех деталях. Желтовато-белый череп скалился в вечной усмешке. В глубоких темных глазницах, где у живого человека находятся глаза, плясали языки малахитового пламени. Капли дождя попадали в темный провал на месте носа, стекая внутрь, а потом ниже к шейным позвонкам, после чего терялись под плащом. Пронзительный девичий визг ввинтился в уши, знаменуя собой закономерную реакцию любого живого человека на опасного представителя нежити. «Мамочка, скелет, ты проклятый скелет», глава 01, 202 и краткий год, Россия. Роман устало вдохнул, на секунду прикрывая глаза и отвлекаясь от яркой картинки, что транслировал ему телевизор. Приятно, конечно, после рабочего дня поваляться на диване, разгрузить мозг, отвлечься от серости будней. Вот только телу тоже требуется внимание. Бурчание в желудке, начавшееся минут 10 назад, никак не желало прекращаться. А если учесть тот факт, что в холодильнике было пусто, придется вставать и идти в магазин. Имелся, конечно, вариант с заказом готовой еды на дом, но, вот как получишь должность старшего менеджера, тогда и будешь шиковать с доставкой. Пока же и пельмешек хватит, можно еще и пивасика захватить. Сегодня же пятница, завтра выходной. Точно, пиво надо тоже взять. Он открыл глаза и поднялся со старого, созданного еще в прошлом веке, продавленного дивана. Наследство советской эпохи, этот предмет мебели был одним из тех, что достались ему вместе со съемной квартирой. Однокомнатная хибара в старой кирпичной пятиэтажке стала для молодого и крайне перспективного менеджера домом. Окончив колледж, Роман немедленно покинул родной поселок и отправился сюда, в городок по соседству, начав, таким образом, самостоятельную взрослую жизнь. На самом деле, значительная часть обстановки относилась как раз к прошлому веку. К относительной современности можно было отнести всего два предмета. Один из них – телевизор с неплохих размеров диагональю, а второй – ноутбук. Впрочем, последний был настолько затаскан и потрепан жизнью, что вполне мог сойти за предмет, созданный в 20 веке. Брошенный на ноут взгляд вызвал чувство досады и предвкушения. На новый мощный игровой ноутбук осталось копить всего месяца два. Правда, это время придется во всем себе отказывать, но потом, эх, и оторвусь я тогда, во все игрушки новые переиграю. Роман прошел через комнату и остановился в крохотной прихожей, обуваясь в старые кроссовки. Зашнуровав их, юноша выпрямился и бросил взгляд в зеркало, висящее рядом с дверью. В серебряной пленке за стеклом отразилось круглое лицо, густо усеянное прыщами. Что поделать, здоровой кожей Роман похвастаться не мог. Хотя, возможно, дело заключалось вовсе не в коже, а в состоянии желудка или кишечника. В общем, проблем со здоровьем у будущего старшего менеджера хватало. Серые глаза смотрели на мир устало и даже как-то удрученно, будто ему было не 20 с небольшим хвостиком лет, а все 80 с лишним. Добавьте к этому нос картошкой, безвольный маленький подбородок, большие уши лопухи, и получится портрет типичного деревенского парня-увольня, недалекого умом и неуклюжего телом. Впрочем, реальное положение дел во многом соответствовало внешнему виду. Роман вздохнул, отводя глаза. Ему лет с 7 не нравилась собственная внешность. В то время, как сверстники ловко лазили по деревьям, бегали и дрались, он тяжело сопя, медленно ходил, быстро выбиваясь из сил. Уроки физкультуры всегда становились для него настоящим мучением, особенно учитывая характер физруков, что ему встречались по жизни. Да и одноклассники постоянно подтрунивали, хотя до полноценных издевательств дело все-таки не доходило, что делало им определенную честь. Внешность играла против Романа и после школы. При устройстве на работу, не будь у него блата в виде мужа-сестры, ему наверняка бы отказали. Даже в магазин, выходя за пивом, приходилось постоянно брать с собой паспорт. Продавщицы никак не желали верить, что ему уже есть 18 лет, всякий раз требуя документ в подтверждение. Еще раз тяжело вздохнув о своей тяжелой судьбе, Роман вышел из квартиры. Жил он на 4-м этаже, поэтому всяких выход на улицу превращался в своеобразный тест на выносливость. Лифт в здании предусмотрен не был, поэтому избежать пробежки по ступенькам не имелось никакой возможности. Поежившись от прохлады, царящий в подъезде, юноша поспешил вниз. Он глядел под ноги. Не потому, что боялся споткнуться, а по причине загаженности стен. Слишком давно был построен дом, слишком много жителей и просто гостей решали оставить на них свои мысли в письменном виде. Поэтому сейчас было крайне проблематично найти хоть один чистый участок стены размерами больше ладони. Поглощенный мыслями о том, что он возьмет в супермаркете через улицу, Роман не заметил препятствия на пути. Только врезавшись в стоящего на лестнице мужчину, он пришел в себя и, тряхнув головой, переключился на реальность. Отступив на шаг, юноша машинально пробурчал извинения, и только после этого разглядел виновника происшествия. На первый взгляд, мужчине было лет около 30, худощавое лицо, нос с горбинкой, черные глаза, гладко выбритый выступающий подбородок. Вполне симпатичная внешность, не то, что у меня. Незнакомец молча смотрел на Романа, словно чего-то ждал. Юноша же не понимал, что требуется, поэтому тоже стоял молча. Наконец, поняв, что мужчина не собирается вступать в диалог, Роман прокашлялся и бочком протиснулся мимо стоящего, после чего заспешил вниз. Через пролет он уже полностью выбросил из головы странную встречу. А вот мужчина не забыл о Романе. Более того, он включил молодого человека в свои планы. «La aspectum meu pentru tine», произнес он негромким мягким голосом, вибрирующим и наполненным силой и властью. Роман почувствовал теплую волну, прокатившуюся по телу. Ощущение было странным, он даже остановился на секунду, прислушиваясь к себе. Однако, больше ничего не происходило, поэтому юноша двинулся дальше. Впрочем, заметить изменения, произошедшие с ним, можно было только со стороны. Вместо неуклюжего оболтуса, который вышел из съемной квартиры, сейчас по ступенькам весьма бодро спускался тот самый незнакомец. Роман стал похож на него как две капли воды. Толкнув дверь из подъезда, юноша вывалился на улицу. В глаза ударило закатное солнце, отчего он притормозил и зажмурился. Надо было солнечные очки захватить. Весна еще, конечно, только началась, но это солнце. Над головой что-то громко треснуло, будто разорвали кусок плотной ткани. Роман поднял голову и успел увидеть падающий на него кусок стены. Испугаться юноша не успел, мощный удар по голове погрузил его в беспамятство. Реальность возвращалась кусками. Первым стали запахи. Причудливый коктейль, от которого судорожно сокращался желудок, был самой противной вонью, что только вдыхал за свою жизнь Роман. Дыхание невольно стало неглубоким, а еще через несколько секунд юноша догадался, что можно дышать ртом. К этому моменту к нему вернулись воспоминания, а вот сигналы с органов чувств запаздывали. «Я в больнице лежу, в реанимации, может, у меня голова замотана бинтами, поэтому и не вижу ни хрена?» Вопросы теснились и толкались в голове. Пришлось сосредоточиться и отогнать их. Сначала следовало получить больше информации об окружении. Тем более, что к этому моменту Роман как раз осознал, что к нему вернулось осязание. Он лежал на твердой теплой ровной поверхности. Воздух, касающийся кожи, тоже отличался довольно высокой температурой. Мелькнула мысль о том, что он лежит на полке в бане или сауне, но ее тут же пришлось отбросить в силу полной абсурдности. Роман попробовал поднять руку, но та не сдвинулась. Нет, приказ мозга дошел до мышцы, те откликнулись, но перемены положения так и не случилось. Помедлив мгновение, юноша попробовал шевельнуть другой рукой, потом ногами. Через 10 секунд он осознал, что его прочно привязали к ложу. В голове возник образ крепких лент, удерживающих персонажей психушки, виденных в ужастиках. Сознание тут же попыталось встроить открывшиеся факты в новую гипотезу. «Похоже, я на операционном столе. Меня пытаются вылечить, а я пришел в себя от наркоза раньше времени». Воспоминания о слышанных байках о тех, кто очнулся прямо во время операции, хлынули потоком. Память услужливо вываливала подробности о том, что очнувшиеся чувствовали каждое действие хирурга, даже боль ощущали, но не могли шевельнуться и хоть как-то дать знак о своем положении. Даже в корявом пересказе не слишком велеречивых подростков это звучало жутко, а уж пережить такое наяву. Вот сейчас и узнаешь, каково это. Зато будет потом, что рассказать приятелям. Мысль, конечно, не слишком утешающая. Роман до ужаса боялся боли, а тут предстояло выдержать вовсе не шутливое тыканье иголкой или ноющий зуб. Страх расползался по телу липкими щупальцами, заставляя дрожать каждую мышцу. Третьим чувством стал слух. Причем заметил его возвращение юноша не сразу. Сначала пришло громкое звяканье. Казалось, что рядом бренчат цепями. По крайней мере, именно такая ассоциация появилась первой. Хотя откуда в операционной цепи, оставалось совершенно непонятным. Следующими звуками стали голоса. Их было по меньшей мере три, два мужских и один женский. Слова Роман разобрать не мог, беседующие говорили слишком быстро, да и сам язык звучал непривычно. Латынь, что ли? Что за язык такой? На самом деле юноша не знал, как звучит латынь, но, учитывая первоначальную гипотезу, какой это мог бы быть еще язык, не отвезли же его за границу, чтобы проводить операцию, не настолько он большая шишка, чтобы настолько заморачиваться. Впрочем, дальнейшие рассуждения пришлось отложить. Голоса стали настолько громкими, что юноша осознал факт того, что врачи стоят рядом с ним. Но почему он их не видит? Ослеп, блин, та штука шарахнула меня по голове, и я ослеп, как же я теперь буду? Типа сорвиголовы, что ли? На слух ориентироваться? Роман перепугался. Это только в комиксах да в играх слепые герои оказываются намного круче зрячих. В жизни же слепому человеку ой как не сладко. Он дернулся от нахлынувшего страха. Вероятно, это его движение не осталось незамеченным, потому как юноша почти сразу ощутил прикосновение чьих-то рук к своему телу. Не прошло и 10 секунд, как ловкие, хотя и грубовато действующие пальцы сорвали с головы повязку. Свет ударил по широко открытым глазам юноши, вызвав вспышку боли. Роман зажмурился, наблюдая, как пляшут перед закрытыми веками зайчики. Он услышал женский голос. В нем явно различались повелительные и вопросительные нотки. С трудом разлепив веки, Роман проморгался и посмотрел на обращенные к нему лица. Первое, что ему стало понятно, он не в больнице, потому как нависающая слева бородатая рожа с выпученными глазами и грязными патлами непонятного темного цвета никак не могла быть врачом. Вот тот, что нависал справа, при определенной фантазии мог бы сойти за доктора. Бритая голова, аккуратные тонкие усики, светло-голубые внимательные глаза. Пожалуй, так мог бы выглядеть хирург или еще кто, если, конечно, не обращать внимания на металлический ошейник, из которого во все стороны торчали шипы. Женщина смотрела на Романа сверху, отчего ее лицо выглядело перевернутым. Воспринимать его таким образом было сложновато, но одно юноша уловил сразу. Незнакомка была красива. Смуглая кожа, орехового цвета глаза, изящно изогнутые брови, тонкий носик, алые губы. Волосы незнакомки были темно-русыми, короткими. Кажется, такая стрижка называется каре. Роман внимательно вглядывался в лицо женщины. Без особой цели, он просто заново привыкал к тому, что способен видеть мир. Однако, незнакомку это явно не устроило. Она нахмурила брови, а затем повторила свой вопрос. Голос ее звучал приятно, ласкал слух. Хотя смысл сказанного снова ускользнул от сознания. Может, меня по голове так шибануло, что я перестал человеческую речь понимать. Бывает же такое, вроде слышал или в передаче какой смотрел. Мысли текли в голове медленно, даже лениво. Теперь, получив доступ ко всем органам чувств, Роман испытывал сильную усталость. Ему хотелось закрыть глаза и просто уснуть. Он даже глаза прикрыл, попытавшись реализовать это желание. Вот только никто ему спать не разрешил. Бородач сильно ткнул под ребра, явно решив поторопить юношу с ответом на вопрос. Удар сработал. Роман больше не пытался уснуть. Более того, теперь его внимание сосредоточилось на том, что он слышал. Поэтому в третий раз заданный вопрос частично зацепился в сознании. «Эститу, туту, ты, они хотят знать, кто я. Как же так, почему они не знают моего имени? Кто они вообще сами такие? Меня зовут Рома. Роман Фролов. Фролов я». Собственный голос показался юноше писклявым, жалким. Под конец тирады он и вовсе сорвался на петушиный крик, сменившийся хрипением. Наверное, дело было в том, что во рту пересохло, будто в пустыне в жаркий полдень. Его слова были восприняты, но явно не поняты. По крайней мере, поднявшаяся перепалка говорила именно об этом. Правда, продолжался спор недолго. Женщина произнесла несколько слов строгим тоном, обращаясь к бородачу. Тот недовольно скривился, но кивнул и исчез из поля зрения. Когда он вернулся, то держал в руках небольшую медную пластинку, размерами сантиметр на три. Чем-то она походила на флешку, хотя вряд ли ею являлась. Бородач вытянул руку и положил пластинку на грудь лежащего Романа. Флешка, едва коснувшись кожи, ударила юношу током. По крайней мере, на это было больше всего похоже. Перед глазами на секунду померкло, голова закружилась, а потом... «Репидиамулет вас работает?» Слова женщины слышались с заиканием, будто Роман слышал их по радио, которое приемник захватывал лишь с большим трудом. Впрочем, на эту особенность юноша внимания почти не обратил. Его повергло в шок осознание того, что теперь он понимал речь незнакомцев. Это было невероятно, невозможно. «Думаю, надо подождать еще немного. Амулет старый, мог разрядиться», — отозвался бородач. Роман решил, что стоит вступить в беседу. Он даже не подумал о том, что его собственные слова, произнесенные на русском языке, окажутся непонятными собеседникам. «Я понимаю, понимаю». Юноша осекся. Он совершенно точно собирался говорить по-русски, но изо рта вырвались совершенно другие слова. Теперь он произносил те же самые звуки, что и эта непонятная троица. «Какого хрена? Я что, выучил чужой язык? Вот так прямо сразу, из-за какой-то непонятной штуки, которую мне на грудь положили? Что это за колдовство такое?» «Колдовство». Слово было произнесено, пусть и мысленно, и немедленно все кусочки пазла с громким щелчком встали на место. Роман не был большим любителем чтива, но благодаря одному хорошему приятелю знал об одном весьма популярном жанре сетевой литературы – попаданец. «Черт побери, я же попаданец. Меня закинуло в какой-то другой мир, туда, где есть всякое колдовство и тому подобное. Да это же круто. Я, наверное, избранный. И меня затащили сюда, чтобы спасти всех». Голова снова закружилась, но на этот раз не от слабости, а от открывающихся перспектив. Вот ему на голову возлагают корону императора, а самая красивая девушка со светлыми нет, с черными или лучше рыжими, длинными волосами целует и называет своим мужем. А в следующую секунду Роман видит себя на вороном скакуне, с пылающим клинком в руке, мчащимся в атаку на орду жутких демонов. Он машет мечом направо, налево, снова направо. Монстры гибнут пачками, а он только громко смеется, чувствуя в себе невероятную мощь. Новый удар под ребра выбросил из мечтаний. Бородач свирепо смотрел на него. Роман улыбнулся, давая понять, что готов внимательно слушать. Мужик посопел пару секунд, а затем прорычал. «Кто ты такой, и где Камиланул?» «Меня зовут Роман, Роман Фролов, а насчет вашего Камила, Кумила, в общем, я не знаю». Бородач зарычал, явно недовольный полученным ответом. Он поднял взгляд на женщину. Именно она была главной среди них, и ответ из ее уст прозвучал немедленно. «Он бесполезен, убейте его, а труп отдайте псам». «С вашего позволения, уважаемая госпожа», — вступил в беседу Лысый, — «не стоит так разбрасываться ресурсами». «Хорошо, хорошо, Мислер, делай с ним, что хочешь. Проклятие, этот тысячу раз проклятый Камиланул снова ушел от меня». Женщина исчезла из поля зрения. Следом за ней ушел и бородач. Остался только Лысый. Он склонился над Романом, с мягкой улыбкой разглядывая его. Удовлетворенный осмотром, Лысый произнес. «Хороший экземпляр, толстые кости, как раз то, что надо». Глава 02. Когда Лысый покатил тележку с ним прочь, Роман пытался донести до пленителя мысль о том, что его не стоит убивать. В том, что его собираются именно лишить жизни, юноша не сомневался. Когда до него дошла идея о том, что его, оказывается, не призвали специально, а захватили по ошибке, романтический ореол попаданства исчез, уступив место страху. Нет, даже не страху, а ужасу. Жуткий доктор из истории о монстрах и вампирах вез его на тележке к месту пыток, а затем, мучительной смерти. Именно так воспринимал бурлящий разум юноши происходящее. К слову, это представление не так уж далеко ушло от истины. Первое время Лысый полностью игнорировал все разговорные потуги юноши. Привязанный к ложу, Роман не мог видеть лица мужчины, но знал, что тот рядом. По крайней мере, сопение и кряхтение было слышно отчетливо. Через несколько минут Роман выдохся, вернувшись к тягостным мыслям. Правда, придумать хоть какой-нибудь вменяемый план спасения не получалось. Все приходящие в голову идеи были в значительной степени безумны или в принципе невозможны. Единственным вариантом поведения оставалось только ожидание божественного чуда. Почему-то мысль о том, что неведомое божество вмешается в последний момент, закрепилась в голове и подарила некоторое успокоение. Хотя в прежние годы, в прошлой жизни юноша считал себя скорее воинствующим атеистом, сейчас в нем разгорался нешуточный огонь веры. Правда, в кого именно он верил, Роман и сам не сумел бы ответить. Мислер катил тележку довольно долго. Наконец, они и остановились. До слуха привязанного юноши донеслось лязганье цепей, а его ложе словно провалилось вниз. Роман сообразил, что они спускаются на некоем подобии лифта. Спускаются куда? Неужели в подвал? Воображение тут же принялось рисовать мрачные казематы, заполненные множеством пыточных инструментов, где стены и пол пропитаны кровью, которая льется настоящими реками, а крики несчастных жертв звучат непрерывно. Юноша тут же напрягся, вслушиваясь. Он с опасливым нетерпением ждал, что вот-вот раздастся тот самый жуткий крик человека, которому вырывают ногти или прижигают живот раскаленной кочергой. Но единственным живым звуком по-прежнему оставалось пыхтение Мислера. Минут через пять тележка остановилась. Снова загрохотали цепи, а потом ложе, к которому был привязан Роман, начало двигаться, принимая вертикальное положение. И теперь он мог увидеть не только грубо сложенный каменный потолок, но и само помещение, куда его притащили. Сбылись худшие опасения Романа. Темная комната действительно напоминала пыточную. Вдоль дальней стены висели цепи с кандалами, ждущие своих жертв. Справа ярко горел камин, над которым был подвешен огромный закопченный котел, где булькало какое-то варево, от которого поднимался густой зеленовато-бурый пар. Слева же размещались полки, уставленные разномастными склянками со всякими жидкостями, а в некоторых же и вовсе плавали части тела и даже небольшие животные или зародыши странных созданий. В общем, все прежние жуткие мысли зароились с новой силой. Под стать обстановке выглядел и Мислер, которого Роман смог, наконец, разглядеть целиком. Лысый оказался невысоким худым мужичком в кожаном, заляпанным кровью и чем-то еще фартуке на голый торс, широких темных штанах и высоких сапогах с длинными носами. Кожа Мислера от шеи и ниже в тех местах, где мог увидеть Роман, была покрыта витиеватыми цветными татуировками. Причем это были не какие-то фигуры зверей или иероглифы, какими любят себя украшать обыватели на земле, а орнамент, сотканный из ломаных линий и глаз самых разных цветов, форм и размеров. Причем смотрелось это жутко до дрожи в коленках. Создавалось впечатление, что все эти глаза живые и смотрят на тебя, пронизывая просто насквозь, высвечивая кости и внутренности. «Не надо, не надо, я все скажу», — пролепетал перепуганный Роман. Мислер нахмурился, явно обескураженный словами скованного человека. Затем, сообразив, куда он клонит, Лысый усмехнулся и ответил: «Ничего говорить не надо, пыток не будет. Тогда что вы со мной сделаете? Отпустите меня, я же ни в чем не виноват, я вообще ни при чем». Последние слова Роман воскликнул со всем возможным пылом и страстью, что ему были доступны. По сути, он озвучил ту молитву и просьбу богам, что звучало в его сердце последние минуты. Однако, вопреки ожиданиям, этот призыв не нашел отклика в сердце Мислера. Он просто вздохнул со скучающим видом. «Отпустить? Но куда? Ты не проживешь в здешних краях и дня. С таким же успехом можно просто убить тебя прямо сейчас. Кроме того, на твою поимку. На поимку Камиланула, вместо которого ты сюда попал. На это ушло много сил и ресурсов. Так что, с плешивого риси хоть иглу в хозяйство. Смекаешь?» Кошмарные видения вернулись с новой силой, и на этот раз одно из них выплыло на первый план. Выглядело оно настолько жутко, что Роман озвучил его вслух. «Вы меня на органы собираетесь?» «Чего?» – удивленно поинтересовался Лысый. Нервно сглотнув, Роман уточнил вопрос. «Разрежете и достанете из меня органы? Зачем?» – еще сильнее удивился Мислер. «Постой, в твоем мире так делают? Какие у вас жуткие нравы? Неудивительно, что Камиланул к вам подался. Он большой любитель всяких бесовских дел». Он покачал головой, явно вспоминая характер пропавшего мага. Затем, вынырнув из воспоминаний, продолжил. «Нет, ты мне целиком нужен. Госпоже нужны хорошие бойцы, солдаты нужны. Но я же не умею. Я обычный человек, никогда никого не убивал. Я даже оружие в руках не держал». Мислер покачал головой и сказал. «Ничего, я из тебя доброго солдата сделаю. Ты не переживай». Лысый отошел к столу и принялся что-то колдовать над зельями, бормоча себе под нос. «Давненько мне над живыми работать не приходилось. Ничего, рецептик я помню. Так, надо бы толченых ганда добавить. Где же они у меня? Вот, очень хорошо. Жаль, конечно, что времени у нас маловато. Эх, будь у меня пара месяцев, я бы из тебя такого воина мумию сделал. Любо-дорого. Жаль, что всего неделя осталась до большой охоты. Да, времечко поджимает». Признаться, в бормотании Мислера Роман вслушивался через слово. Мешали приступы паники, да дикие фантазии, от которых временами становилось только страшнее. Хорошо хоть, возился со своим зельем Лысый не так долго. Не прошло и получаса, как он встал из-за стола и вернулся к привязанному пленнику. В руках Лысый держал кружку, где побулькивало вонючее, пахнущее болотом варево. «По-хорошему выпьешь или придется той штукой воспользоваться», — Мислер указал на железку, висящую рядом на стене. Роман увидел нечто, напоминающее капкан. Понадобилось секунды три, чтобы осознать, для чего он нужен. «Да он же мне рот этой штукой откроет, и все равно зальет свое зелье. Что же делать? Что это? Отрава?» — испуганно пискнул Роман, пытаясь выиграть время, придумывая план спасения. Лысый рассмеялся. «Хотел бы убить, нашел бы способ проще. Нет, это средство укрепит тебя, поможет твоей душе не расстаться с телом во время обращения». Последнее слово прозвучало крайне зловеще, поэтому Роман поспешил уточнить. «Что еще за обращение? Я же сказал, сделаю из тебя солдата. Вот это и есть обращение. После него ты сможешь послужить госпоже». Юноша вздохнул, снова прокручивая в голове варианты будущего. Ему вспомнился американский фильм про Капитана Америку. Тому тоже дали средства, чтобы сделать очень сильным. Может, и здесь похожая штука, превратят в супергероя. Придется, конечно, отработать, поубивать там всяких чудовищ. Но это же не так плохо, а? В голове снова замелькали одна за другой картинки. Вот он повергает врагов десятками, а госпожа позади, смотрит и радуется, а потом, постепенно, влюбляется в него и: «Давай свое зелье, сам выпью». Мислер кивнул и протянул руку с кружкой. Варево на вкус оказалось настолько же ужасным, как и на запах. Пришлось проглотить его большими глотками, удерживая желудок от того, чтобы не извергнуть все обратно. Пришлось постараться, но это того стоило. Прежде всего, страх ушел полностью. В голове стало легко и светло. Роман широко улыбнулся, ощущая вселенское счастье и благодать. Теперь он совершенно точно уверился в том, что его собираются превратить в супергероя. «Очень хорошо, вижу, что зелье действует. Что ж, тогда пора переходить к следующему этапу. Амул, иди сюда». Послышались шаркающие шаги. Счастливый Роман повернул голову и увидел приближающегося мертвеца. Полуразложившийся труп в потрепанной и грязной одежде. Желтые зубы, серая с темными пятнами кожа, типичный зомби из третьесортных фильмов ужасов. Следовало, наверное, испугаться, но зелье не позволяло юноше испытывать отрицательные эмоции. Поэтому он только улыбнулся и начал напевать прилипчивую мелодию про конфетный вкус. Мертвец, орудуя грубо сработанным тесаком, перерезал веревки, что удерживали Романа. Когда последняя лопнула, юноша едва не упал, внезапно лишившись поддержки. Благо, Мюслер не дремал и подхватил ослабевшего юношу. Подержал лысый его недолго, отдав в крепкие руки зомби. Мертвяк схватил Романа и, взвалив на плечо, потащил к дальней стене. Там, орудуя не самыми ловкими пальцами, начал заковывать юношу в кандалы. Роман, пребывая все в той же эйфории, без всякого страха наблюдал за этим. Правда, проснувшийся интерес заставил открыть рот и спросить, зачем это, я же вроде как не собираюсь убегать. Так надо, мягко отозвался Мейснер, возясь у стены с камином. Там, незамеченной ранее юношей ниши, находились какие-то рычаги и вентили. Лысый доктор орудовал ими, явно готовясь к непонятному обращению. Это слово, которое Роман обмусоливал в сознании, обещало щекочущие нервы приключения. Признаться, юноша с нетерпением ожидал, пока оно начнется. Почему-то казалось, что после него жизнь у него изменится, и изменится к лучшему. Мюслер с усилием тянул один из рычагов. Послышался ляск, грохот, шум льющейся воды, а затем все это сменилось мерным шумом. Судя по всему, включился невидимый механизм. Юноша с интересом вертел головой, не переживая по поводу того, что оказался прикован к стене. Через минуту лысый подошел к нему и внимательно осмотрел с ног до головы. Удивительно, но только сейчас Роман сообразил, что все еще находится в своей земной одежде. Куртка, джинсы, ничего не пропало. Может, мне раздеться надо? Мало ли чего. Мюслер на секунду задумался, а затем помотал головой. Нет, не надо, одежда не помешает. А вот, он вернулся к столу, где варил зелье, покопался там, а потом вернулся, держа в руках странную штуку. Правда, на этот раз Роман быстро сообразил, что это такое. Кляп с ремнем. Такой продают во всяких там магазинах для извращенцев, чтобы нельзя было выплюнуть, даже если захочешь. Мне не надо, я не по этой части. Чего? Опять ты про свой мир. Открывай рот пошире, а то еще зубы поломаешь. Бывали случаи, знаешь ли, несмотря на некоторое внутреннее недовольство, возражать и сопротивляться юноша не стал. Выпитое зелье сделало его крайне послушным и податливым чужой воле. Фактически, если бы сейчас Мюслер попросил перерезать себе горло, Роман не медлил бы ни мгновения. Кляп был невкусным, от него пахло кровью и еще чем-то металлическим. Роман в детстве пробовал батарейки на язык, там было нечто похожее. Впрочем, дальше развить мысль ему не удалось. Над головой послышался громкий ляск. Он задрал голову и увидел, что в потолке имеется прямоугольная дыра, перекрытая ставнями. И в данный момент эти самые ставни плавно опускались, открывая то, что пряталось за ними. Проклятие, Амул, я же приказывал тебе почистить решетки. И не спорь со мной, я приказывал. Ты просто все позабыл, прогнившая твоя башка. Вот разрежу тебя на куски и сделаю мясного голема. Даже двух. Найду еще парочку оболтусов, не способных запомнить простой приказ, и сделаю из вас всех приличных и исполнительных големов. Не веришь? А я вот возьму и сделаю. Ворчание Мюслера звучало вполне беззлобно. Похоже, он был из тех людей, что любит поговорить во время работы. И не важно, что собеседника рядом нет. Главное, говорить. Это позволяет немного развлечься и не впадать в депрессию от монотонного труда. Роман посмотрел вниз. Под ногами виднелось квадратное отверстие, забранное решеткой. Ее прутья были толстыми, с палец, и надежно перекрывали его. На решетке застрял клок рыжих волос. Юноше приходилось раньше видеть нечто подобное в душе общежития, где он провел несколько месяцев во время учебы. Потом, правда, его оттуда с треском выгнали, после чего пришлось снимать квартиру. Однако, воспоминания остались, как приятные, так и не очень. Роман снова посмотрел вверх. В голове, где плавал розовый туман эйфории, появилась догадка по поводу того, что с ним собираются сделать. «Меня будут мыть?» — хихихающим голосом спросил Роман. «Но тогда лучше снять одежду. Джинсы почти новые и...» Лысый не дал ему договорить. Он вскинул руки перед собой, направив вытянутые указательные пальцы прямо на распятого. Это не столь грозное на первый взгляд движение просто парализовало Романа. Он не только поперхнулся посреди слова, но и в прямом смысле утратил контроль над собственным телом. Он стал простым наблюдателем, не способным более ни на что. Мюллер начал медленно двигать руками, словно рисуя в воздухе картину. Впрочем, почему словно? Кончики указательных пальцев окутались черным туманом и теперь в воздухе появлялись настоящие линии, формируя необычного вида руны. Мюллер двигал руками все быстрее, вычерчивая один знак за другим. Зачарованный юноша безотрывно следил за этим действом, чувствуя нарастающий в глубине души восторг. Он не понимал смысла происходящего, не мог прочитать висящие в воздухе знаки, но радовался все сильнее и сильнее. Пока, наконец, Мюллер не закончил рисование, опустив руки и отступив на шаг, Лысый внимательно осмотрел свое творение и, видимо удовлетворенный, кивнул. Взгляд его сместился, теперь Мюллер смотрел прямо в глаза распятому. «Постарайся выдержать подольше», — мягко попросил он. «Чем позже ты потеряешь сознание, тем более сильным станешь. Понимаешь?» «Конечно», — радостно отозвался Роман. «Но я не потеряю сознание. Я же не какая-нибудь сопливая девчонка». Лысый улыбнулся, отводя взгляд. Теперь он смотрел в пространство перед собой, явно сосредотачиваясь перед сложным мероприятием. Через несколько секунд он кивнул, давая знак подручному. Над головой Романа снова загрохотало. Юноша поднял лицо к потолку и увидел, как из темного зева на него хлынула горячая зеленая жижа. Зрение пропало сразу. Глаза просто вскипели и лопнули в первое же мгновение. Кожа пошла волдырями, а затем начала сползать сразу клочьями, как и волосы, которые смыло уже через секунду. Боль была адская. Никакое обезболивающее не могло бы потушить ее. Однако, выпитое Романом средство вовсе не было призвано бороться с болью. Оно просто меняло восприятие мира, заставляя видеть во всем только положительное. Вот и теперь, боль несла с собой не только страдания, но и определенную степень удовольствия. Романа едва не смыло сразу, настолько мощный поток болевых ощущений хлынул по сжигаемым нервам. Но, помня слова Мюллера, он, желая удовлетворить пожелание своего пленителя, каким-то невероятным усилием воли удержался в сознании на целых 3 секунды. 3 секунды, которые для Романа растянулись в вечность. Мюллер вовсе не был праздным наблюдателем. Когда кипящая смесь обрушилась на несчастного, он начал нараспев произносить заклинание. В ответ на слова древнего языка начерченные им руны вспыхнули черным светом, который коснулся разлагающегося тела. Лучи мрака, словно щетка, начали счищать остатки плоти с костей, оставляя только скелет. Спустя час процедура пришла к своему логическому завершению. Мюллер устало встряхнул руками и вытер пот со лба. Магическая печать погасла, исчерпав всю свою силу. Некромант посмотрел на творение своих рук. Перед ним, подвешенный в кандалах, висел скелет, действительно крупный, как и ожидал Мюллер. Лицо черепа было обращено вниз, к полу, будто его владелец сильно устал и не был в состоянии удерживать голову в вертикальном положении. Вроде все хорошо прошло, хотя была пара моментов, когда я думал, что не справлюсь, пробормотал под нос Мюллер. Эх, мастерство не пропьешь. Когда я последний раз делал такое? 7 или 8 лет назад. Да, 8, точно. Некромант подошел к скелету, пробегая взглядом по костям, выискивая в них возможные дефекты. Спустя минуту Мюллер выругался, отвесив себе мысленный подзатыльник. Проклятие, как же я забыл об этом. Надо было снять перед ритуалом. На грудине скелета красовалась похожая на курагу металлическая блимба. Она буквально вплавилась в кость, став ее неотъемлемой частью. Это было все, что осталось от переводчика, с помощью которого они смогли объясниться с захваченным мальчишкой. Потеря артефакта была досадной мелочью. Именно мелочью, переводчик уже отработал свое, а заряжать его для нового использования никто не собирался. Так что невелика потеря. Оставался, конечно, риск того, что присутствие посторонней магии может сказаться на работе новосозданного солдата, но здесь Мюллер особо не переживал. Будут проблемы, просто избавиться от лишнего скелета. Не так уж он и важен. У госпожи таких не одна сотня наберется. Тем более, что продержался ты не очень долго. Хотя и хвастался, что не девчонка. Глава 03. Вспышка. Он стоял в темной пещере с низким потолком. Свет с поверхности не доходил до здешних краев, но Роман легко различал окружающие предметы. Все вокруг окрашено в различные оттенки серого. Полюбоваться окрестностями, конечно, не получится, но для нормального ориентирования вполне достаточно. Рядом с Романом находилось еще несколько скелетов. Каждый из них был вооружен грубо сработанным тяжеленным топором. В прошлой жизни он бы его и двумя руками не поднял, а тут легко удерживал одной. Их цель – уничтожить обитателей подземного лабиринта. Приказ горел в мозгу, не давая отвлекаться или филонить. Роман вообще избавился от каких-либо чувств. Он полностью поглощен выполнением приказа – найти и уничтожить. Никаких мыслей о том, зачем и почему. Никаких сомнений, стоит ли убивать или быть убитым. Никакой свободы в принятии решений. Впереди мелькнула тень. Вернее, мелькнуло нечто светлое, то, что новым зрением воспринималось, как более яркий в сравнении с окружающим фоном объект. Еще не успев сообразить, что именно он увидел, Роман двинулся вперед. Рядом шагали товарищи, столь же безмолвные, столь же целеустремленные. Первый враг выскочил оттуда, откуда не ждали. Он укрывался за валуном, в невидимой со стороны ниши в стене. Невысокий, чуть более полуметра зверь, походящий на смесь волка и обезьяны. Волчья часть задняя, а передняя от примата. Плоская морда твари словно пародировала человеческое лицо своими грубыми чертами, хотя клыки явно достались от волчьей половины. Враг прыгнул на скелета, что шагал справа от Романа. Несмотря на небольшие в сравнении с костяным воином размеры, он сбил его с ног, отбрасывая на противоположную стену. Пожалуй, будь на месте скелета обычный живой боец, он бы оказался оглушен и ошеломлен таким нападением. Вот только кости нельзя сбить с толку. Упавший выпустил топор и схватил костяными пальцами противника. Роман, уже разворачивающийся для того, чтобы помочь напарнику, услышал, как хрустнули тонкие кости противника. Полуобезьяна тоненько взвизгнула, попытавшись укусить своего пленителя, но ее клыки лишь бессильно проскребли по усиленным костям нежити. В следующую секунду визг оборвался. Один из скелетов обрушил на голову полуобезьяны топор, раскроив череп так легко, будто тот был сделан из простой бумаги. Роман, собиравшийся сделать то же самое, остановился, а затем повернулся и зашагал в прежнем направлении. Он не чувствовал ни радости от того, что первый противник был повержен, ни даже раздражения, что у него забрали законную добычу. Все они в этом отряде являлись одним целым. Какой смысл переживать о том, кто нанес последний удар? Цель у них одна, и выполнение ее важно для каждого в одинаковой степени. Через 20 шагов проход перед ними просветлел. Настоящая живая волна, состоящая из десятков полуобезьян, неслась на них длинными прыжками, вереща и подвывая на ходу. Роман поднял топор. Теперь и ему хватит врагов, возможно, даже с избытком. Перед лицом появилась морда с широко раскрытой в зверином оскале пастью, и он махнул топором, сбивая противника на лету. Вспышка. Грохот раскалывал небеса. Затянутые низкими, чернильными тучами, они лили на живущих целые водопады холодной воды. Ливень был настолько плотным, что уже в нескольких шагах было сложно увидеть хоть что-то. И пусть зрение скелета отличалось от человеческого, даже для него эта водяная движущаяся стена представляла серьезную проблему, тогда как их сегодняшний враг таких затруднений не испытывал. Роман знал это, хотя не мог бы сказать, откуда. Ему не приходилось раньше видеть картитов, но он знал про них много. Это знание пришло к нему само собой, вместе с приказом об уничтожении. Их небольшой отряд стоял на небольшой возвышенности, природной каменной плите, выросшие из-под земли посреди равнины. Вроде бы хорошее место для обороны, если только не считать того факта, что их заманили сюда специально. «Чего тянешь, Мислер?» — послышался за спиной крик госпожи. «Эти твари на подходе. Я чую их голод. Еще минуточку», — спокойно и даже несколько скучающе отозвался лысый некромант. «Вы же знаете, с установкой артефактов спешить нельзя. Стоит промахнуться всего на ладони. Хватит лекций, делай уже. Всем приготовиться к нападению». Роману подобное напоминание не требовалось. Он и так неотрывно следил за выделенным ему сектором. Однако, для других сподручных слова стали тем самым кнутом, обжигающая боль от удара, которым заставляет собраться и выполнять работу максимально эффективно.